когда в зыбком мареве тонут горизонты, и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную перекличку индюшек, не следить за набегающей сверху жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом «Шу!». Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью, и верно уже с нетерпением поджидавшая свою жертву. Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь – возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку. Конечно, вечную, как полагала она. На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась. Да, не до того ей было. Она думала, или скорее чувствовала одно. Жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней. Пока еще оставался возле нее близкий человек и всей Бодуля, но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушки, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И все, и к удивлению ее, взглянул на это очень просто. И, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сушью, духотой, да еще чем-то смутно страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым пристранно гремит телега, что издалека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер обжорных навесов, пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей от пряки поставил лошадь к телеге, к корму, сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и весь черный от зноя ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке поглядывать и в случае чего кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола, тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой, горевшего где-то далеко за домами. Сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал с калачом под мышкой снова заводить лошадь в оглобли. «Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько», — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. «Ну, да вось не удавит, а вось не на пожар. Я и назад гнать не стану, мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла», — говорил он, уже разумея Демьяна. «Разинул хайла, ты у меня смотри, я в случае чего догляжусь, что у тебя в портках-то. Ах, думаю, взяла меня обида поперек живота. С меня, мол, господа и те еще не спускали порток-то. Не тебе читать, чернонебому. Смотри. А чего мне смотреть? А вось не дурее тебя. Захочу и совсем не ворочусь. Девку доправлю, а сам перекрещусь, да? Потуда меня и видели». Я и на девку-то дивуюсь.